Разница большая, правда? Возьмите вы чертеж нашего молитвенного дома и молитвенный дом. Кажется, ничего общего нету. Но этот дом содержит все параметры, все размеры, которые были даны в чертеже. Поэтому Ветхий Завет, его правила, его постановления на сегодняшний день – это только чертежи, которые очень много говорят нам. А разница служения, благодати и закона очень большая. Ну и вы прекрасно понимаете, большая разница. Но, тем не менее, все нам сегодня надо. Мы без этого не обойдемся. Когда мы будем рассуждать над 24 главой, если мы будем рассуждать подробно, то придется во многих местах идти в Ветхий Завет, чтобы показать что-то, чтобы что-то утвердить, чтобы что-то опровергнуть. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Поэтому, когда мы читаем эти слова, то вы должны хорошо понимать, о чем Петр вел речь. Потому что иногда берут тексты Писания Нового Завета и говорят, Петр сказал, мы имеем вернейшее пророческое слово. Да, правильно, это вернейшее пророческое слово. И нельзя сказать, что оно неверное. Но Петр не об этом говорил. Уже если быть такими дотошными и глубокими. А то, что Евангелие и вообще послание, это вернейшее слово пророческое, то да и аминь, без всякого сомнения. Но Петр говорил не об этом. И потом меня удивляет иногда некоторые наши братья, которые берут Библию и говорят, я с этим согласен, вы поймите только, о чем я буду говорить. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Потом говорят, этого нам уже не надо, это уже что было. Крещение Духом Святым не надо. Да какое же тогда вернейшее пророческое слово тогда? Тогда оно неверное. Тогда надо его половину выкинуть, не обращать внимания на него. Даже если неправильно назвать, употребить слова Петра, мы имеем вернейшее слово пророческое. Каково оно и есть на самом деле. Но тем не менее, если мы ему не верим, тогда мы не можем основываться на месте Писания, мы имеем вернейшее пророческое слово. Уловили мою мысль? Или не совсем? Библия говорит о том, что должно быть крещение Духом Святым. Должны быть дары. Бог учит, как эти дары должны действовать в церкви. Если мы сегодня это выбросим, тогда мы не имеем права называть Библию вернейшим пророческим словом. Что такое пророчество? Это указание на будущее. Значит, оно, во-первых, не вернейшее, уже его надо пересматривать на сегодняшний день. Во-вторых, не пророческое, оно отжило уже кое-что. Вы уловили теперь детали, которые я напоминаю? Вот как-то мы безответственно подводим базу под свои утверждения и на этом сами себя запутываем. Да, извините. Если сегодня это не так, то это не вернейшее слово. И тем более не пророчество. Это история. Это вернейшая история. Вот будет так правильно. Но если мы говорим вернейшее пророческое, тогда надо понимать, как вернейшее, каковым оно и является на самом деле. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Вот даже имеющий только вот этот текст, можно что-то вынести отсюда. Во-первых, что кончина века связана с пришествием Господа. Какой признак твоего пришествия и кончины века? А? Не света. Не света, а века. Сегодня люди очень часто задают нам вопрос, когда будет конец света? Что написано в Библии? Библия не говорит о конце света. Она говорит о конце века. И конец века связан с пришествием Христа. какой признак твоего пришествия и кончины века? Это, наверное, вопрос, который мучает всех людей, который интересует всех людей, потому что верят они или не верят, но в силу того, что Слово Божие имеет силу, они, пытаясь отвергать, что никакой кончины века не будет, тем не менее спрашивают, когда она будет. Вот это интересное действие Слова Господне. Если даже человек не верит, что это так будет, но тем не менее Слово Божие имеет силу и интересуется этим, когда же это будет? Ученики были также, с некоторой точки зрения, любопытные. Но скажи нам, когда это будет? Для них было важно, что разрушится храм, камня на камне не останется, но когда же это будет? Иисус сказал им в ответ, смотрите, когда Господь что-нибудь говорил, то Он всегда, в первую очередь, говорил самое важное. Второстепенное Он, как правило, оставлял на втором плане. Хотя, думаю, с некоторой точки зрения, в Слове Божием и в словах Господа не было второстепенного. Но, тем не менее, в беседе, как ты хочешь, не хочешь, вырисовывается главный вопрос. И вопрос, вытекающий оттуда. И вот первое, что Господь говорил, оказывается, для Него не столько важно время, когда это будет. Ему не важно было, в каком будет столетии. Ему было важно, чтобы народ Господень не упал в заблуждение. И вот отвечая на вопрос, когда это будет, Он не отвечает сразу, когда это будет, но говорит, друзья, это все второстепенное, когда будет. Но вот что самое главное. Берегите, чтобы кто не прельщил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельщат. Вы думаете, они прельщат тем, что он скажет, я Христос? Нет, это люди, которые будут обладать способностью совершать великие дела. Это люди, в которых обнаружится некая сильно действующая сила. Это будут люди, которые будут способны склонить на свою сторону. И это мы должны понимать и знать. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос. И многих прельстят. Как вы думаете, о ком это идет речь, и многих прельщат? О мире или о верующих? О верующих. Тех, которые находятся вне спасения, их нечего прельщать. Они находятся в смерти. И дьявол не такой глупый, чтобы терять свои силы на тех, которые погублены давно. Которые его. Зачем ему это делать? Они очень легко и просто пойдут, их не надо прельщать. А вот тех, которые имеют фундамент, базу, которые исповедуют имя живого, настоящего Бога, над ними надо поработать. И для того, чтобы прельстить верующего человека, чем обычно прельщают верующего человека? Силами, чудесами и знамениями. Другим его не прельщишь. Да, можно дать куском хлеба, но это, знаете, верующеватого можно. Верующего куском хлеба не прельщишь. Это того, который и вашим, и нашим. Его можно чем угодно прельщить, но который стоит на твердом фундаменте, его так просто не прельщишь. Для него надо дать нечто особенное, в котором он не различил бы и не разобрался бы, что это не есть сила Божия. Надо создать искусственную имитацию, искусственную лучше сказать. Подражать Богу так, чтобы люди сказали, что действительно Христос пришел. И здесь есть очень много деталей, через которые люди могут поддаться этому обольщению. Прежде всего, мы должны знать, что Христос никогда не придет на землю в человеческой плоти, в которую Он был тогда. Евреи, они ожидают своего Мессию, который придет по плоти человеческой. Мы должны очень хорошо знать. Пусть они думают, как хотят, но мы должны хорошо понимать, что во плоти человеческой Иисус Христос никогда больше не появится на земле. Он придет в прославленной плоти. Он не придет ходить в сандалиях, как ходил раньше. Он не придет ходить пыльными дорогами, как было раньше. И Библия нас предупреждает, чтобы мы не думали, что Он придет. Второе. Я буду немножко перепрыгивать. Буду брать 24 главу. Но чтобы немножко концентрировать мысли, я не буду идти по тексту, просто буду забегать наперед и указывать причины. Второе. Я вам напомню. Итак, я читаю с 26, даже с 25. Иисус говорит так. Вот я наперед сказал вам. Для чего сказал наперед? Чтобы вы могли на основании сказанного сравнить явление, которое произошло, и дать ему оценку, соответствует это Писанию или не соответствует. И вот что Господь говорит. Слушайте внимательно. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вы знаете, что сегодня есть такое учение? Оно сегодня распространяется в Америке, что Америка не есть тот земной рай, но Христос придет в Аравийскую пустыню. Вот насколько Бог точно предусмотрел поведение людей, и что они будут делать? Сегодня вот эти люди, они посылают своих эмиссаров кругом, они собирают деньги, они покупают там, в этой пустыне, участки, чтобы там строить дома, потому что они получили откровение, что Иисус Христос придет в Аравийскую пустыню. Библия говорит прямо, если вам скажут, вот он в пустыне, то что? Не верьте. Следующее. Вот он в потаенных комнатах. Не выходите. Вы слышали? И будете еще не один раз слышать, что Христос придет тайно. Слышали такое? Слышали. Его никто не заметит. Только что, ах, нема соседа. Ой, нема соседки. Библия говорит прямо, если вам скажут, вот он пришел тайно, и сегодня боится у всех скрываться в потаенных комнатах, не выходите. Слушайте дальше. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Надо ли еще яснее говорить? Коротко, конкретно, ясно. Да, можно этому не верить. И никто не заставит верить. Как хочешь, так и верь. Это твое право, твой выбор, твой образ мышления. Но Библия говорит, вот я вам наперед об этом говорю, чтобы вы знали, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Когда мы будем рассуждать дальше, вполне возможно придется говорить на тему о двух пришествиях. Но теперь уже не двух, а о трех. Потому что Библия говорит о двух пришествиях. Первое и второе. Теология наша сегодня говорит, что есть еще третье, тайное. Это ж не первое, не второе. Это тайное. Священное Писание говорит. Когда будет восхищение мертвых? Воскрешение мертвых, восхищение церкви. Первенец Христос, потом Христовый. Когда? В пришествие Его. Проверьте вы всю Библию. Исследуйте тексты очень внимательно. Вы нигде не найдете выражение пришествие Христа за церковью. Если вы его найдете, я буду очень рад, если вы мне покажете, где это написано. Вы уловили то, о чем я говорю? Вы только найдете одно место в послании к евреям, где написано, что он придет не для того, чтобы страдать, а для ожидающих его воспасения. Да, вот это написано. Но там оттеняется одна деталь или один момент его пришествия. А вообще, Иисус Христос приходит один раз, второй раз. Но в этот день совершается два явления. Иисус во второй раз приходит для того, чтобы судить мир, для суда. Но так как верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и не судится, то тогда, когда будет наступать день суда, о котором возгласит седьмая труба последняя, в это мгновение церковь Христа отнимается от земли. А Христос судит мир. То есть в этот день происходит два явления. Восхищение церкви, но это судный день или день Господень, о котором Библия напоминает неоднократно. Но только что надо знать, что день Господень не равняется нашему человеческому дню. Это определенный промежуток времени. О чем сказал Петр? Он сказал так. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа, а дальше вы сами можете цитировать, один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть это будет определенный промежуток времени. Потому что день суда для первого мира сколько дней наших продолжался? И лился на землю дождь сколько? 40 дней и 40 ночей. Это был прообраз. В изречении пророческом день суда над миром. И Библия говорит так. Будет так, как было в одни Ноя. Вы помните? Будет так, как было в одни Лота. Вы помните, что так написано? Есть другие мысли. Я о чем говорю? Что об этом дне говорит несколько текстов Писания. Для того, чтобы дать полную картину, отобразить все параметры этого дня, все свойства этого дня, Бог употребляет несколько прообразов. В одном практически было невозможно сказать все. Поэтому Господь говорил, читайте время Ноя, и вы узнаете кое-что с одной стороны. Когда вы читаете время Лота, вы кое-что узнаете с другой стороны. И когда вы вообще это сформируете в одно общее понятие, будете иметь представление обо всем, что будет происходить. И вот о времени Ноя написано, что это будет один день, в день, в который Ной вошел в ковчег, что было? Пришли воды потопа на землю. Вы улавливаете, что один день был? Будет так, как было в одни Ноя, что в день, в который Ной вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. И спасение Иисуса, начало спасения, когда святые отняты от земли, Бог производит суд. Но день один и явление одно. И в день, в который Лот вышел из Содома, что было? Пролился дождь огненный и серный. В сей самый день. Когда вы будете читать время Ноя, где рассказывается, и в таком вот пророческом значении отображено все это событие, в годах, там очень интересно написано. Вы помните, что написано? В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17 день месяца, открылись источники великой бездны, окна небесные отворились, и пошел дождь на землю. Вот это 600-й год, время Ноя, взято как пророчество осудевшего мира. И за 1000 в символическом обозначении сотня взята. Здесь 600, мир должен существовать 6000 лет. Седьмая тысячелетняя царство. Так вот, в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, этот суд был. То есть до наступления 7-й сотни произошел суд. А к первому дню, первого месяца, 601-го года земля была очищена. Специально сегодня почитайте дома, и вы увидите, что это так. То есть 7-я сотня для Ноя, а 7-я тысяча для мира, это будет очищена земля судом, и Господь будет царствовать на земле. И там очень интересно написано об этом дне, когда Ной вошел в ковчег. Там, кстати, дважды употребляется, что вошел Ной в ковчег. Я уже просто не открываю Библию, я ее не брал, я говорю по памяти. Вошел Ной в ковчег. Вообще несколько стишков. И опять на второй месяц уже конкретно. Потому очень часто люди, которые исследуют Писание, они не совсем верно рассматривают, почему два раза Ной входил в ковчег. Ну, два раза написано. Первое упоминание. Где нет конкретности, ведет речь о том, о нашем вхождении во спасение в надежде и по вере. Мы сегодня уже спасенные люди. И верой посажены на небесах вместе с Иисусом Христом. Но мы же сегодня в Барановичи на разборе. И там сидим, и там сидим. Попробуйте сесть сразу на два места. Вот Бог нас так посадил. Верою на небе, а во плоти по земле ходим. Но однажды наступит такой определенный день, о котором никто не знает, о котором Библия, когда будет восхищение, это конкретное указание, что тогда будет спасение. Не только по вере в надежде, но и плоть наша будет освобождена. Искуплена тем искуплением, которого она ожидает. Вот почему Библия, когда говорит пророчески, об этих последних днях она дважды напоминает о ухождении Ноя и семейства в ковчег. Первый раз в надежде по вере, и каждый из нас пошел во спасение в свое время. Я в свое, а вы в свое. Может быть, тут есть люди, которые пока еще вместе 5 человек, а в общем-то каждый в свой день. Но когда будет восхищение, если мы доживем до этого дня и будем готовы, то все вместе будем взяты в один день. И пройдут воды потопа, будет изливаться гнев Господень. И как вы ни крутите, как вы ни вертите, Библия говорит об одном дне. Человеческих дней будет 2. Потому что день Господень состоит из многих человеческих дней. И вот когда будет наступать день суда, первое мгновение первого человеческого дня, дня Господня, церковь отнимается от земли. А в последний день дня Господня после суда, день человеческий будет другой день, отстоящий очень далеко от первого дня, но один день Господень, но и Христа станут на горе Елеонской и так далее. День один, но разные периоды одного и того же дня. И вот эта эсхатологическая глава, она очень много говорит об этих событиях. Я просто некоторые вопросы оттеняю. И когда будет читать вернейшее слово пророческое о времени, когда Иуда отошел от своих братьев, кажется, 38 глава, то, что не помню, книги Бытие, и поселился около них адоламитянина по имени Хира и так далее, там есть интересное событие, когда рождались два близнеца, Фарес и Зара. Помните? Начал рождаться один, высунул руку, повивальная бабка взяла красную ниточку, навязала ему на руку и сказала, этот вышел первый. Он взял раз руку назад, и нету. Начинает рождаться другой. Это рождался Фарес. Первый был Зара. Зара означает солнце. Или еще точнее, восход солнца. Единственный, кто имеет такое название солнце правды, это Иисус Христос. И вот эта протянутая рука, которая, значит, на которой была навязана красная нить, это первое пришествие Христа. Когда мир распял его, его одежды были обогрены кровью его собственной, И он ушел на небо, так и не смогший царствовать на земле. И в жизни народа израильского наступил разрыв. Фарес стал рождаться. Под этим фаресом церковь стала строиться. И когда полностью родился фарес, тогда сразу же с красной нитью на руке во весь рост появился Зара. Это второе пришествие. И никакого третьего здесь нету. Вы поняли, о чем я говорю? Первое, пострадал Иисус Христос. Мы сегодня, недавно только отпраздновали Рождество. Господь, мы говорили, Сын дан нам, правда? Это была протянутая рука Господа для жителей земли, для их спасения. Но Иисус не смог открыться полностью, его не приняли. Поэтому что он сделал? Совершил спасение, умер, воскрес для нашего оправдания и ушел на небо. И начала строиться церковь. А время народа израильского остановилось. Оно не существует сегодня. Сегодня евреи входят во спасение наравне с язычниками по вере в Голгофскую жертву Христа, если они ее принимают. Но когда кончится строительство церкви, когда церковь будет рождена полностью, тогда написано, полностью появился с красной нитью на руке из Зара. Вы помните, как описывается Священным Писанием второе пришествие Христа? И видел я конь белый, на нем кто верный, его одежда обогрена кровью, и за ним все начищенное воинство. Имя этому всаднику – Слово Божие, обогренное кровью. Полностью вышел Зара с красной нитью на руке. И никакого третьего промежуточного пришествия. Если было написано так, начал рождаться фарес, и вдруг голова Зары появляется. Нема там такого? Нету. Ну как бы вы ни хотели, нету такого, не написано. А как раз вот это время символизирует собой именно вот это событие. Когда вы будете читать сами, если вы разберетесь во всех именах, вы увидите какое-то чудесное место, которое очень много нам открывает на эту тему. И поэтому второе явное и один день пришествия, никакого второго. Тайно, Библия об этом не говорит, наоборот, предупреждает. Если вам скажут, не выходите и не гоняйтесь. Я из другого Евангелия цитирую. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния блистает от востока, и видна была даже до запада, так бы от пришествия Сына Человеческого. Да я, наверное, буду немножко чуть-чуть идти дальше по тексту. Сколько у нас еще есть времени?